Здравствуйте. Да. Алло. Я с организацией «Капуста» ОМК «Карлос Интерфинанс». Меня зовут Бланка Ирина Сергеевна, менеджер по работе с клиентами. Разбор записи на Вероника Мусаевна, все верно? Верно, мне сегодня уже звонили. Так, сейчас подождите. Вы отказываетесь от оплаты, да, вижу, информацию фиксировали? Ну, я пока в данный момент хотела вас огорчить и сказать, что вы нарушили 230-й федеральный закон. Два взаимодействия в день недопустимо. Печалька. Угу, угу. Готовьтесь к штрафу. До свидания. Угу, угу. Вы от оплаты отказываетесь? Готовьтесь я к штрафу. Я вас спрашиваю, вы от оплаты отказываетесь? Готовьтесь к штрафу. До свидания. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Валерия Владимировна, я могу услышать? Слушай. Компания «Кредит 911». Зовут меня Лавров Илья Владимирович. Скоро с вами записывается. Вопрос задолженности ваш звоню. Оплату производили по договору? А то как же, конечно. Во сне. А, вы опять будете, да, неадекватно общение производить, как и до этого? Ну, нормально. Вы чего добиваетесь, скажите? Да у вас нормальное общение. А вы? Что, мамы? Вы чего добиваетесь? Чего мы добиваемся? А мы вам должны звонить или что? Ну, я не знаю, должны, нет. По-моему, вы должны тут свои обязательства выполнять без наших звонков и напоминаний. Ага. Или вы займ оформили с целью невозврата. А, это или как хотите, так и думаете. А для вас? А мы, не мы думаем. А для вас писаны законы, говорят. Второй раз за день звоните. Это факты. Это писаны законы для вас, а? А какие? Договоренности есть или что? Или вы 230-то плохо знаете? Какой придурок договоренности? Ты о чем сейчас говоришь? Чем ссылаешься, идиот, на 230-й, если ты его нарушишь без самым образом? Хорошо? Я тебя не оскорбляю, я называю тебя тем именем, кем ты являешься. Ну, так, придурок. В компанию. Ты зачем ссылаешься сейчас на 230-й федеральный закон, если ты его сейчас родственникам опять самым родственникам злейшим образом маме нарушаешь? Хоть папе позвони. Сначала только со своих начни. Я с ваших буду начинать. Вы нет, ты со своих педрила начни. Лица. Скажи, Анжи, почему, мамочка, я педрила? Спроси у мамы своей. Вы себя своей хорошо чувствуете? Да, хорошо. Вы себя хорошо чувствуете? Спасибо, что поинтересовался. За оскорбление предусмотрена отдельная статья. Да, статья какая? Скажите, пожалуйста. Какая? Вам все озвучат потом. Вы где находитесь? Тебя дома жду, идиота. Я понял. Хорошо, мы с вами свяжемся позже. Нет, ты приезжай давай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кусачева Наталья Олеговна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Информирую о записи разговора. Инга Александровна, все верно? Да. Для подтверждения личности, дата вашего рождения, назовите, пожалуйста. А зачем? Зачем дату рождения? А. Подтвердить вашу личность. В рамках закона я обязана вам задать данный вопрос. Ну, хорошо. Все верно, Инга Александровна. Я звоню по вопросу вашей задолженности. Вы изначально заключали договор с микрофинансовой организацией «Мили». Угу. Сумма долга сейчас составляет 36 728 рублей 5 копеек. Угу. Мы с вами работаем с 9 ноября 2018 года по договору цессии, статья 382. Ой, мой новый кредит. Почему вы не оплачиваете? Ну, что ж, меня забыли уведомить, что у меня новый кредитор. Мы забыли. Нет, ваш кредитор, где вы изначально брали денежные средства, вам направляли письмо о переступке прав договора цессии. Вы должны были его получить. Да? И с ним уже давным-давно знакомились. Давно? Конечно. Давно направляли-то? Я вам озвучил дату 9 ноября. 22 ноября 2017 года вас уведомили об этом. А меня уже в 17-м уведомили, а в 18-м только переуступили, да? Нет, я вам изначально неверную дату назвала. Переступка 22 ноября 2017 года. Вам письмо поступало. А я получила его? Причем вы уже с нами неоднократно общались. А я не знаю, получили его, нет. Оно ну, общаться я могу по 10 раз в день с вами. Это не означает, что я получила письмо и законным способом уведомлена. Инга Александровна, вы же знаете прекрасно, что вы должны денежные средства отдать. Ну, давайте мы Если бы у вас было прекрасно с вашим кредитором, мы будем работать как положено. Давайте работать. Пока не уведомили, имея законное право не платить. Инга Александровна, то есть вы отказываетесь, да, от оплаты? Я правильно я понимаю? Я пока хочу. Нет, не хочу. Я требую, чтобы меня вы тоже можете, как вторичный кредитор, в принципе, меня уведомить. Либо первоначальный, мне все равно. Пока нет уведомления, буду на расслабухе. Ну, замечательно. Вы сами себя только ухудшаете ваше положение. Да не ладно, перешкай. Ничего я не ухудшаю. Вам документы отправляли еще повторно уже наша компания 8 января 2019 года на электронную почту. Ой, электронную почту, возможно. У меня ее давно уже нет. Может быть, вы туда и отправляли. Нет, вы тогда в суде это докажите обязательно, что вы принесите свой компьютер, откройте им кабинет. Доказать, Александровна, мы... злостно не нарушаем закон, как да? делать это но вы. Ну, вы тоже не судья, и установить факт нарушения, тем более злостного, явно не можете. Не в ваших полномочиях. Вы мало того, что вашему кредитору вы не платили, вы уже нарушили договор займа по статье 810, и сейчас отказываетесь от оплаты. Ну, нарушил или нет, тоже не в ваших полномочиях устанавливать, только суд. Серьезно, Инна Александровна, да. вы выполняете вынести свои обязательства. Свой вердикт, нарушила я или нет. Инга Александровна, да. что суд-то? Ну, я, по-моему, ясно все вам объяснила. А не надо нам объяснять, вы идите, оплату предложите, все, иначе ваше дело отдадим в юридический департамент. Юридический департамент, это жестко, прям жестко вы со мной поступите. Я такого не переживу. Инга Александровна, не нужно юридический 15 лет, не школьница, а не уже взрослый человек. Надо устраивать своим юридическим департаментом. Александровна, клоунаду никто не устраивает. Ой, господи, ну откуда вас таких дураков-то набирают, да? На первые минуты понятно, что ты меня ничем затронуть, запугать не сможешь. И ты продолжаешь дальше читать свой скрипт. Угомонись. Пугать вас. Какая оплата? Я тебе сказала, когда она будет, и вообще обсуждать, тебе, будет оплата или нет, когда ко мне документы придут под сессии. Пока не было документов, пока я вас посылаю лесом. А с оплатой что будем решать? Ничего не будем. Что хотите, можете оплатить пойти. Значит, я не возражаю. Принудительно будем взыскивать с вас. Принудительно? Ну правильно, иди в суд. Без суда никак принудительно не взыщешь. Чего микрофон-то включила? Занервничала. Клади трубочку, клади. Эй. Еще одна в обмороке. Замучили вы меня там падать в обморок-то? Люди, кто рядом с этой мормышкой находится? Водичкой ее полейте, пожалуйста. Она без сознания. Никто тебе даже помочь не хочет. Ну, могу я плюнуть, в принципе. Долго будешь молчать, идиотка? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Специалист компании «Басином» Сергеева Инна Сергеевна ведет свою запись. Вы, Лика Валерьевна. У вас имеется задолженность, которую вы не заплатили в компании «Миле» за 208 дней неоплаты 36 800 рублей с 1 ноября 2018 года. Вам нужно внести платеж до 30 мая. Да что вы говорите? Конечно. Я так не считаю, что мне нужно. Да, конечно, Анжелика Валерьевна. Наша компания для вас благотворительный фонд обеспечивает? Я думаю, что да. Да вы что? Угу. Ну, имейте себе частного юриста, пускай он расскажет вам правообязанности в российском государстве, хорошо? Да? А, хорошо. На сегодняшний день будьте любезны открыть личный кабинет и перевести деньги. Перебьете. Взяли деньги на месяц. Харя треснет. Вы деньги взяли на месяц, а если вы не умеете себя обеспечивать жизни, найдите себе работу, подработки, а сам так хорошо живете. Машины моете. Да-да, машины мыть. Ты каждый день моешь, да? Судьбу свою рассказываешь. Мне тебе жалко. Ну, тогда маме позвонить. Твоей? Маме, давай номер, сейчас мы позвоним маме. И попросим, чтобы твоя мама нашла тебе достойную работу. Или хотя бы образование дала. Да вы что, вы взяли 14 тысяч всего лишь. Вы же купили на такие деньги. Ну, на конфетки потратила. Действительно. А заработать нельзя на конфетки? Зачем? Если можно взять. Да. Действительно. По месту регистрации будет решен вопрос. Ждите. Ага. Информацию зафиксировала, запись разговора будет предоставлена. Давай. Номер мамы своей давай. Куда сливаешься? Приставов ждите, поговорите так с ними. Маме номер своей давай, говорю. Да вы что? Шаболда. СМБА. До свидания. Прощай. Пожалуйста, не отключайте. Не укаматься еще. Архангельская, да. Алло. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романова. Лолита. Ну-ка. Кого ты там решила побеспокоить? Лолита, не молчи. Я общаюсь, расскажи мне, пожалуйста. Ой, кому звонила, с кем общаешься? Это я общаюсь с Инной Гагариной. Инна Гагарина, вы уже и добрались. Ты зачем ко мне звонишь? Автограф нужен? Я по пятницам только автограф отдаю. Инна Гагарина. Или вас лучше называть Алина Александрова. Как вам больше нравится? А ты думаешь, это один и тот же человек? Ты в себя-то приди, голос-то послушай. Лолита, ну так-то лоханула. Голос-то мы послушали уже. Да-да. Нравится? Нравится, скажите, да? Слушаешь и слушаешь. Чем же я обманываю народ? Вы людей, которые так должны деньги. Вы да. Еще зарабатываете. Всю информацию о вас уже собрали, уважаемая. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Ивановна? Да. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Казакова Татьяна Николаевна. Марина Ивановна, для продолжения диалога назовите дату вашего рождения. Я не помню. Марина Ивановна, серьезно, отнеситесь к данному разговору. Для продолжения диалога. Я не помню. Звонок от финансовой компании «Веб-банкир». Ваше секретное слово назовите. Пиявка Дермантиновая. Марина Ивановна, самостоятельно перезванивайте в микрофинансовую компанию «Веб-банкир», когда будете готовы назвать дату рождения, либо чего секретное слово. Это в ваших интересах. Надо добрее быть. До свидания. Я не психую. До свидания. Алло. Надежда Ивановна? Да. Здравствуйте, это звонок с компанией МФК ЦФП «Вивы деньги». Галкин Максим Сергеевич, ведется Галкин, запись нашего. Галкин, я тебя знаю уже. По твоему только нервному дыханию. Меня не надо перебивать, а слушай меня внимательно. Я буду тебя перебивать, времени для возврата денежных средств сегодня 23 вечера. Прям сейчас начинай. Поступают. Мы имеем полное право. Не поступают, право. Говорю. Иди, хер соси, Галкин. И содействие да, коллекторской да, компании. Ты не отвечаешь, конечно. Поэтому думайте, что вы будете продавать, у кого я вы будете занимать. Я ничего не буду продавать, а ты при... будешь всю жизнь хер сосать. Вы хорошо меня Галкин. Поняли. Поэтому вопрос будет решен самостоятельно или нет. Я не понял, нет, конечно. Я нищим по понедельникам не подаю. От оплаты. Ищите денежные вот средства. Вам времени до 8 быстро, вечера. Галкин. Денег вот не говорю. Будет, будем вынуждены принять меры. Потом принять время подходит, мере, так и зря его. Да, алло. Анастасия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью. Здорово, Фрина Традикович, меня зовут. Ваш договор с компанией МФК «Турбозайм» был переступлен ООО «Финпротек». Реквизиты для оплаты были изменены. Ведется запись разговора. Мы по поводу просрочки звоним. Вы почему не оплачиваете там? Почему вы интересуетесь? Что? Вы почему интересуетесь? Мы почему интересуемся? Вазок не оплачен, потому и интересуемся. А это что за крендель? Ясно. Разговор будет неконструктивен. До свидания.